Но Писание говорит, горе такому венку, который сплетен из цветков гордости. Значит, из-за гордости можно делать многое. И может даже правильных поступков хороших. Мы сегодня хорошо понимаем, что надо делать, чтобы авторитет поднять свой. Но за этим может стоять служение Богу искреннее, а может гордость. Из гордости можно посещать собрания каждый день. Из гордости можно проповедовать. Может быть такое? Может, может. Плечется целый венок. Но Писание говорит, эти цветки скоро начнут увядать. Они оторваны от корня. Я так вот посмотрел на нас, людей, и думаю, насколько мы интересные люди. Как мы любим рвать. Красивый цветок, что надо делать с ним? Сорвать и домой принести. Чтобы он не жил больше, потому что он же красивый. Кажется, ну красиво-то надо же полить, да пусть растет. То нет. Красивое надо сорвать. В свою вазочку поставить. Это не важно, что он через 3 дня высохнет. Но зато вот на короткий период он у меня. Вот когда вот этот цветок у венки вплетен, он оторван от жизни. Там нет этой жизни. И Писание говорит, горе венку гордости пьяных ефремлян. Увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины. Вот смотрите, на что я хочу обратить внимание. Долина тучная. Она была дана Господом, чтобы ему служили. Чтобы через ту тучность, которую мы сегодня имеем, ну, я имею в виду, что необходимо для жизни, мы могли послужить другим. Но это еще было обращено на то, чтобы сплести себе венок гордости. На вершине тучной долины, но сраженные вином. И как часто люди этого не видят. Я просто не могу вам сказать вот то, что, потому что здесь разные люди. Но я помню однажды один случай. Что я имею в виду? Гордость иногда проявляется в таких местах, так неожиданно, что даже и не подумаешь. И когда-то помню, в одном месте мы были, одному из братьев идет слово. У тебя гордость есть? Он говорит, братья, не нахожу. Не нахожу, нет у меня гордости. Я так стою, слушаю. Я ему привожу один пример. Этот пример я не могу никому рассказать. Это еще только так вот один на один. Я ему говорю, знаешь что? А я ему говорю, знаю один такой случай. И я ему рассказываю, что он говорит, ай, правда, говорит, это ж точно. Никогда бы не подумал, что в этой сфере может гордость быть. И человек, как пьяный, вот он не видит, опьяненный, он не видит, где она проявляется. Если бы был трезв разум постоянно, но трезвая голова, она очень хорошо все видит. А когда пьяный, ее все размыто. И правда, каялся, тут же каялся. Это единичный случай. Такое, наверное, не часто бывает. Я не знаю, вот такой вот серый интересный. Но тем не менее, вот и я иногда думаю, ну, насколько же дьявол умеет так куда-нибудь нырнуть, ну, в такую сферу, в такое место, что, кажется, и не подумал бы даже, а глянешь. Правда? На вершине тучной долины, но вся беда в том, что сраженный вином, и вместо того, чтобы пустить эту надел на то, которое надо, человек сам не знает, куда это пускаемся, потому что пьяный, нетрезво, разум нетрезво. Вы знаете, что вино разум похищает, правда? Это говорят наркотики и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это так на сегодняшний день. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня нашим вином был Дух Святой. Он тоже похищает разум. Почему нас и называют? Нас называют безумными. Прошлых веков поколением. За то, что в местах укромных склоняемся на колени. Но это похищение разума плотского. Вино всегда перестраивает разум. Я хотел бы, чтобы мы этим вином были наполнены. Ну и чтобы не были напоены вином гордости какой-то определенной. В определенной сфере, в определенном направлении и так далее, и так далее. Красивое убранство его. Красивого убранства его. Снаружи все красиво. Которое на вершине тучной долины, сраженных вином. И если даже сегодня посмотреть на жизнь человечества, то сколько сегодня, если кто-то и сражен, то, может быть, сегодня наркотики только, ну, немножко уже догоняют вино. Хотя вино – это тоже наркотик, по сути дела. Ну, уже как-то поставили разницу. Там марихуана, гашиш, там еще что-то. Это уже наркотик, а это уже не наркотик. Мы как-то отделили. Хотя на самом деле алкоголизм или... это тоже наркотик своего рода. Но смотрите, сколько он людей поработил сегодня. Вот львиная доля преступлений и больных людей, они как раз связаны с пьянством на сегодняшний день. Правда, здесь Господь ведет речь о духовном пьянстве. Он не ведет речь сегодня о пьянстве физическом. Но тем не менее опьяненные. Вот крепкий, второй стих. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Колено Ефремова, благословенное, получил такое, значит, счастье быть благословенным вдвойне. И настолько укрепился в этом пьянстве духовном, что, знаете, чтобы его сразить, я читаю, вот крепкий и сильный у Господа, как ливень. Ливень сам по себе может много наделать вреда. А тут написано еще и с градом. Ливень с градом. И губительный вихрь. От одного этого явления может исчезнуть много что. А тут все вместе, губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Это ж надо так укрепиться сильно в беззаконии определенном, чтобы вот такое, таким вот бедствием повергнуть. Мы тоже иногда вот такие бываем. Господь что-то чуть-чуть не доходит, еще добавляет, не доходит. И уже когда сильно, невыносимо, тогда начинаем думать. А то, что кто-то говорил, там что-то, это ноль. Это говорят, у вас так, а у меня так не будет. Я умею вовремя встать, я знаю, что я делаю. Но у Бога, если мало одного ливня, то он еще будет ливень с градом пустит. Если мало ливня с градом, пойдет еще вихрь губительный. Если мало этих трех явлений, пойдет еще наводнение бурных вод. Но он сумеет положить на землю и поставить все на свое место. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. Не руками, а ногами. Это самое-самое низкое положение. Любой ребенок может наступить. Руками, головой, еще как-то. Но это еще какой-то уровень, какая-то высота. А здесь ногами попирается. Все, нажим, и все, ничего нету, ничего не осталось. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. Ну, значит, Господь такой пример привел. Вот здесь, допустим, смоква, смоковница, и много есть плодов, и вдруг одна из смокв раньше времени созрела. То что? На что? На какую смоку обращать внимание? На зеленую или на ту, которая созрела? Которая созрела. Вы знаете, как хочется съесть первый плод. Когда их много, уже не так хочется. А первые, то первый раз и сразу же в рот, без всякого разговора. Это ж первый, это ж только созрело, это ж так хочется съесть. Но здесь вот Господь говорит, своими беззаконными делами ты сделал то, настолько выпуклым стал, настолько обратил на себя внимание отрицательное, что как только заметят, тут же и щадят сразу. Потому что все кругом зеленое, а это не вовремя созревшее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, я бы не хотел, чтобы сегодня кто-то без времени созрел для суда Божьего. Я вообще не хочу, чтобы мы зрели для суда. Но есть люди, которые очень стараются, чем побыстрее навлечь на себя гнев Божий. Кто-то действительно, ну, потихонечку где-то что-то там погрешивает, да и боится еще немножко. А некоторые бросают, как в омут какой-нибудь. Как в омут с головой. И тут же и получают. Раньше времени созрел. Хотя я опять повторяю, Бог не хочет, чтобы мы зрели для суда. Но мы сами на себя очень часто навлекаем неприятности тем, что без мира что-то начинаем делать бесконтрольно. «И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшей прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемою для статка народа своего». Смотрите, вот один венец. Это венец гордости. Для других людей, для народа Господня, Господь будет венцом. И такую смокву не щадят так быстро, которая слава не от гордости, не человеческая, а которую Бог дал. Господь будет для него славою, Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятелей до ворот. Подчеркиваю две категории людей – судья и воин. Судья и воин. Вы знаете, как иногда трудно бывает судить. И в некоторых случаях надо иметь много мужества, чтобы судить правильно и называть вещи своими именами. Вы согласитесь, что-то так? Я помню одно свидетельство, когда одного из братьев посадили. Заказ такой был сделан. Посадите, все, без всякого разговора. И после судьи уроди извинялись и говорили, заказ такой, мы не могли по-другому. Нам было дано указание. А мужества не хватило, чтобы судить справедливо. Они сказали так, говорят, такого беззаконного суда мы еще ни разу не видели. Но они его совершили. Они его сделали. Потому что понимали, что грозит им, если они этого не сделают. И мужества не хватило. Нелегко быть судьей. Нелегко быть судьей. Если не обращать внимания на справедливость, то какая разница, как осудил, так и ладно. Но когда речь идет о том, что будем давать отчет перед Богом, здесь уже вопрос стоит ребром. И у людей очень часто не хватает мужества называть вещи своими именами. И здесь Писание говорит, когда Господь будет венцом для народа, то он тогда будет и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятелей до ворот. Что может делать пьяный воин? Что это за воин, когда он пьяный? Я сегодня часто смотрю информацию, не так-то часто она просачивается, но бывает, когда, говорят, там где-то пьянство в воинской части, там где-то было, говорят, куда это годится? Куда это годится? И вот здесь в этом месте еще написание, я напоминаю, что чтобы быть воином, сегодня Христовым, чтобы правильно судить, иметь мужество без Господа на сегодняшний день, это невозможно делать. сломают только так. Это нечто такое довольно неприятное, довольно тяжелое. Но там, где Господь делает свою работу, там хватит мужества и судить правильно, и вещи называть своими именами, и сражаться. Мужество для этого будет. А вы знаете, сегодня же не так просто сражаться с грехом. Ну, возьмите хотя бы одно место Священного Писания. В уничижении его суд его совершится. О Христе написано. Он же совершился в уничижении. Уничижали, били, плевали, говорили кому, что вздумается, насмехались. И он не имел права сойти с креста. Он пришел, чтобы умереть. И надо было не разочароваться в отце, надо было не огорчиться на несправедливость, надо было, ну, называйте еще что-то. После все перетерпеть, и говорит, как агнец введен был на заклание, и как агнец пристружен его безгласен, так он не отверзал у своих. И в уничижении его суд его совершится. Не так просто все это на сегодняшний день. И вот эту линию выдержит только тот, который знает, что он делает, и что Бог стоит за его спиной. Иначе не выдержишь. Иначе будешь принимать какие-то меры. Скажешь, а сколько это будет продолжаться? Вы понимаете мою логику? Просто-напросто не сможешь до конца вот это все довести. Возмутишься, оставишь, и все. И будет дело недоделано. А если это будет так, значит, все, ты проиграл. Кто-то однажды вчера, вроде бы, или позавчера это было, я, значит, был в собрании в понедельник, тоже выезжал на район, и там одна из сестер жаловалась. Такое явление. Говорит, муж приходит и начинает. И покуда не выведет из себя, не остановится. Это может быть 40 минут, час, два. Как только вывел из себя, все оставляет, идет спокойно. Вы понимаете? Так бывает в жизни. И это означает уже поражение. Не выдержал, не выдержала, не смог перенести уничижение. А что нам особенно трудно переносить? Когда на нас несправедливо говорят, когда несправедливо клевещут, когда справедливо, ну тогда ладно, ну заработал, ну что же делаешь? Ну что посеял, то будешь жать. Это закон сеяния и жатвы. А вот когда несправедливо, как это тяжело все. Если выдержал уничижение это, покуда Господь вступится, одержал победу. Если сам вступился за себя, проиграл. И это мужество будет только тогда, когда ты понимаешь, что Бог с тобой, понимаешь, что ты делаешь. Иначе не устоишь. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня приняли во внимание вот то, может быть, и в вашей жизни вот такой бывает. Вы замечаете? Вот грызут, грызут, грызут. Как только вы бунтовались, все, нормально, все. Пошел, и ничего, и не надо. Добился цели, увел в грех, и все. И весь разговор кончен, ничего не надо. И выдержать надо. Если сказать, то сказать с кротостью. А может иногда просто промолчать. У нас такая бывает ошибка. Мы просто недооцениваем силу дьявола. Мы говорим, терпим, терпим, терпим. Потом мы говорим так. Ну я вот эту пару фраз скажу, и все, и больше не буду. Но если вы начали говорить, вы уже не остановитесь. Уже парой фраз не отделаетесь. Это минут 20, и покуда все не выльете. Это очень большая ошибка. Уже если молчать, то молчать. Если уверен, что скажешь два слова и успокоишься, говори. Но если один раз прилетел два, то лучше продолжай молчать дальше. Потому что это обман. Схватил дьявол за язык и уже не выпустит. Уже покуда не выплеснет все, уже не получится. А после думаешь, зачем это надо было? Ну, зачем это надо было? Ну, лучше бы помолчал бы. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы сегодня понимали вот эти все уловки дьявола, вот эти все его, так сказать, тактику его, методы его. Он сначала успокаивает, говорит, да ты не бойся, ничего не будет, все так делают, Бог тебя простит. Как сделал, говорит, все, а теперь Бог тебя не простит. Совсем обратное дело. То убеждает, что ничего страшного, а потом говорит, это самое страшное, что только могло быть. Он обманщик, фальсификатор. Он всегда именно вот такую тактику избирает, крайности. Но я уже не буду об этом говорить. Читаю дальше. А вообще-то еще шестой стих повторю. Кем будет Господь для остатка народа? И духом правосудия для щадящего в судилище, и мужеством для отражающего неприятель до ворот. Но и эти шатаются от вина, избиваются от секеры. А Господь особо предупреждал судей, чтобы они не пили, помните? Чтобы суда не извратили. Уже кому-то там можно было. Во время Ветхого Завета, это было время другое совсем, там даже водку разрешалось пить. Вы помните? Говорят, если ты хочешь пить, возьми вина или секера, иди на то место, которое Господь изберет, и пей там. А судьям нет, чтобы вы не извратили суда. И вот эти люди, судьи и воины, это очень важные люди в государстве, которым особенно надо заботиться о трезвости ума. Но здесь Писание говорит, ну и эти шатаются от вина и от секеры. Судьи и воины пьяные. Куда пьяный солдат попадет? Говорят, убил еще такую копейку. Что он может сделать? Но здесь тут речь идет, конечно, о духовном пьянстве. Но мы сегодня переводим немножко на наш язык современный, на плоть. И немножко аналогии можем провести. Что пьяный есть пьяный. Он и самолет не туда заведет, куда надо. Правда, там, я когда-то, когда был студентом, ходил там в спортзал, у нас был в военном городке, штангой занимался. И, наверное, сердце посадил там. То один из них рассказывал, говорит, когда там, правда, был неопытный штурман. Штурман неопытный был. Полетели где-то, говорит, он где-то пару градусов поставил не туда, куда надо. Вот летим по времени, должны быть Барановичи, говорит, ничего подобного нету. Говорит, мы, говорит, связываемся со своим, так сказать, начальством. Даем координаты, слушайте, вы, говорит, над Турцией летите. Вы в Турцию, и говорит, и ваше счастье, что их, пограничные войска не защищают, вас бы сбили бы давно. Вот что значит неопытный, но пьяный то же самое. Говорит, но на несколько градусов выставил неправильно, и оказалось, что они вместо Барановича, они в Турции оказались. Говорит, лечим, говорит, вроде должно быть все, ничего подобного не видим, потому что, там не пьяный был, неопытный. Но когда человек даже опытный, но пьяный, то он то же самое, что неопытный. Он уже не может ориентироваться так, как надо. Заведет, куда не следует. И будет вот стражем подле Бога. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от секеры, в ведении ошибаются, в суждении спотыкаются. Вот одна из причин какая? Пьяные. Пьяные. Чем пьяные? У меня ошибок не бывает. У всех бывает, а у меня не бывает. Бывает. Нет, у меня не бывает. Потом раз и есть. Чем пьяные? Я не знаю, как это назвать. Это самоуверенность, это. Или это гордость. Не знаю как. Но во всяком случае, ненормальное мышление. побеждены вином. Священник и пророк, вот уже, ладно, воин, судья, ну, допустим, это люди уже из мира. Ну, в верующем народе, у них в Израиле и верующие были. Ну, сколько были верующие? Ладно, какие они уже были. Ну, все верующие были. Но сегодня для нас. Ладно. Это судьи, это воины, это люди, которые... Да вообще в нас сегодня не бывает судей верующих, это невозможно. Воины тоже. Это невозможно. Быть христианином, и это две несовместимые вещи. Это очень трудно сегодня быть в чистоте. Но священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. А вот это уже совсем не то, что надо. Это уже конкретно относится к нам на сегодняшний день. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от секеры. В видении ошибаются, в суждении спотыкаются. И вот восьмой стих, такой неприятный. «Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места». Ну, извините меня, я бы, наверное, это слово «блевотина» не употреблял бы, если бы оно не было написано. Ну, что такое блевотина? Это взял, а после больной... И изверг. Сколько я сегодня знаю людей, которые стояли на хороших рельсах, на прямых, нас там, а потом взяли блевотины и сделали часть Слова Божия. И все пошло не туда, куда надо. И здесь Господь не говорит о том, что они вообще не имели. Но говорит, приняли, а потом выбросили. Может быть, связали с временем, что это уже устарело. Может быть, связали с чем-то другим, но выбросили Слово Божие из своей внутренности. А вы знаете, как в Писании называются люди, которые изрыгнули то, что взяли? Помните, как? Псы, собаки. Как пес возвращается на свою блевотину, помните? Это Петр говорил. Я же говорю, я бы, наверное, не рискнул сегодня из-за кафедры говорить эти вещи все. Пес, блевотина, ну, написано. Ну, дошли до этого места. И хочешь, не хочешь, написание говорит, так вот с этими людьми получилось. И вот почему они стали ошибаться? Потому что выбросили Слово Божие из жизни, стали грешить. Когда стали грешить, стал дьявол иметь доступ. Когда он стал иметь доступ, пошли ошибки и проблемы. Пошли ошибки и проблемы, потому что место для него есть. И он выбирает удобный момент и забрасывает кое-что. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. И вот беда в чем. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери. Ну, сегодня это звучит так. Да я больше забыл, чем ты знаешь. Это ты меня будешь учить. А оказывается, то надо учить. И вообще беда в том, что не видят. Говорят, выбросили слово Господней жизни, этой блевотиной наполнили места. А говорят, это они нас будут учить ведению. Что мы, дети, что ли? Что мы, от грудного молока отняты? Я опять повторяю, да я больше забыл, чем они знают. Описание говорит, очень тяжелое положение, очень-очень плохое. Это то, что плакать надо, а говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери, и после... Значит, апостол Павел, послание к евреям, скажет, он немножко более культурно, чем Исаия, он скажет так, «Судя по времени, вам надлежало бы уже быть учителями, но вас снова нужно учить началом Слова Божия». Говорил так Павел? Говорил. Более такой мягкий язык, наверное, язык благодати, если можно так выразиться, чтобы, наверное, приятнее было читать. Но сказал, что да, говорит, вот так получилось. И, наверное, я еще напомню один текст Писания в Евангелии от Матфея, где Господь говорил: «Многие же первые будут последними, и последние какими? Первыми». Как вы думаете, почему? Эти первые станут последними. А потому что не шли вот так, как написано. Такого не может быть, чтобы шли, жили по Писанию, исполняли Слово Божие. 50 лет были верующие и были впереди тех, которые 2 года. Да не может такого быть. Такого не может быть. Но если эти 50 лет прошли вот так ни шатко, ни валко, никогда не думали серьезно, никогда не задумывались, может быть и такое. А вы что думаете, вот это явление сегодня такое нераспространенное, когда сидят братья с седыми головами, разумные, а пастором выбирают, которые 2-3 года? Почему? А потому что что-то уж было не то, что надо. Что-то уже было не то, что надо в жизни. Сегодня на расхват служителя, а приходится искать, как мы сегодня говорим, как иголку в стоге сена. Почему? Бог бессильный был, или Писание другое было, или сегодня какое-то новое стало, что невыносимо. Нет, просто безответственная жизнь была. Уже почти без 10 минут. Пусть Господь благословит нас, пусть положит на сердце эти слова, которые мы сегодня слышали, и пусть они в нашей жизни, в нашем сердце произведут необходимую работу, чтобы нам жить по Слову Божию и славить Его святое имя. Аминь.